Глава вторая. Проход по управлению с псом на поводке и дальше через двор к служебным вольерам и площадкам Лесси мечтала забыть, как страшный сон. Изо всех кабинетов высыпали сотрудники, таращились на нее, как на диковину, и только шепоток проносился по коридорам. «Смотри, смотри, ухажера повели!» «Почему ухажера?» — едва слышно спросила Лесси. «Не ухажера, а ухожора!» «Он однажды на задержании подозреваемому ухо откусил», — пояснил Килли. «Ух пришили, а прозвище осталось. Ну, знаете, как в том анекдоте. Стоило один раз...» «Цыц!» — рявкнул Сэл. «Не при девушке». «Я знаю этот анекдот», — храбро сказала Лесси, хотя уши у нее загорелись. «Хорошо, под стрижкой их действительно не видно». Неужели он больше никогда никому ничего не откусывал? «Ну, всякое случалось», — уклончиво ответил Килли. «Но обычно он зубы в ход не пускает. Сбивает с ног и аккуратно берет за горло, этого достаточно. Нет, конечно, если человек вооружен, тогда...» «Это вам Кирц объяснит, я не знаток, просто видел пару задержаний. Впечатляющее зрелище, скажу я вам». «Понятно». Лесси посмотрела на пса. Тот шел рядом вальяжной походкой, заметно прихрамывая на заднюю правую лапу. «Да, если такая громадина налетит и с размаху ударит грудью, та шириной не уступала, кажется, груди Села, мало не покажется. А если пойдут в ход зубы...» А на спине у него, подумала девушка, вполне можно ночевать. Или верхом кататься. Пес был ей ростом не по пояс, конечно, но до середины бедра, так что если поджать ноги... «Тьфу, о чем ты думаешь?» — встряхнула Лесси головой. Действительно, лучше бы поразмыслила о том, как отказаться, пока не поздно. У нее никогда не было собак, она не имела представления, что с ними делать и как общаться помимо команд. И как быть, если этот монстр вдруг решит, что он хозяин в доме и перестанет слушаться? Может, пускай он лучше живет в вольере, а Лесси будет забирать его по утрам? Об этом она и спросила Сэла, но тот покачал головой. Сказано же, разбирает он этот вольер, как нечего делать. Скучно ему. Он общество любит. Прежний хозяин рассказывал, если гости придут, так Дайсон не успокоится, пока всех не сгонят в одну комнату, чтобы на виду были. А потом ляжет на пороге и будет слушать, о чем говорят. Ничего себе. Если что, вы нам звоните или Кирцу, все телефоны мы вам дадим. Ладно, хорошо, конечно, — выговорила Лесси. А на службу-то как? С ним вместе приходить? Мне же надо опрашивать людей, и куда я с собакой? А что такого? Он умеет быть очень обаятельным, когда хочет. Старушки и детишки млеют, — захихикал Килли. Ну и вам же спокойнее будет, а то мало ли на кого в подворотне наткнетесь. «У меня оружие есть», — вспыхнула девушка. «И я умею им пользоваться. И драться умею, и...» «Да помним мы, что вы отличница боевой и служебной подготовки». Лапища Села легла ей на плечо. И Лесси почувствовала, как подкашиваются ноги. «Только неопытно, без обид. Так-то вообще не следует вас без напарника отпускать, но у нас людей в обрез». «Этот напарничек получше человека», — добавил Килли. «Верно, Дайсон?» Пес неопределенно фыркнул. «А можно называть его ухажером?» — выдавила Лесси. «Я... Но мне кажется, на все управление кричать «Дайсон ко мне» — это уж слишком. Все будут смеяться, да и шефу не понравится, уверенно». «Если станет отзываться, почему нет?» «Вот, пришли». «Кирц! Кирц!» Лязгнул замок, взвизгнули петли, отворилась створка сетчатых ворот, и Лесси оказалась в собачьем царстве. И удивилась. Ни одна собака не залаяла. Они смотрели на нее сквозь сетки вольеров, или не на нее, мало ли сюда приходит людей, а на ухажера. Тот тоже взглянул по сторонам, коротко фыркнул и невозмутимо пометил столбик ворот. «Опять этот крокодил!» — с мученическим видом произнес немолодой уже мужчина, одетый не в форму, а в потрепанный рабочий комбинезон. В одной руке у него был черпак, наверное, раздавал собакам еду. «Я-то уж понадеялся, что больше не встретимся». Пес все так же невозмутимо задрал лапу на его сапоги, но Кирц успел отскочить. «Каждый раз вот так!» — проворчал он и погрозил псу черпаком. «Зачем вы его приволокли? Пришел же приказ на списание!» «Прийти-то пришел!» Сэл приобнял сухощавого лейтенанта за плечи. «Но тут дело такое. Нашелся новый хозяин». «Да брось! Неужто все-таки кого-то из вас признал?» «Ага, вот ее!» Килли невежливо ткнул пальцем в Лесси, а та попыталась приветливо улыбнуться. «Поэтому, друг наш Джел, исполнение приказа начальник управления притормозил при условии, что пес снова станет работать. Пускай даже не с кем-то из двойки, а с нами. Потому как, сам понимаешь, тренированного, еще не очень старого пса взять и пристрелить — это сплошной убыток. Наша стажерка правильно сказала». «Убыток? Это сколько он жрет?» «Можно подумать, ты из своего кармана платишь», — перебил Сэл. «Словом, вот тебе свежеиспеченные напарники. Займись. А то девушка, по-моему, собаку вблизи первый раз видит, а что с ней делать, вообще не представляет. Преподай курс молодого бойца, идет?» «За нами не заржавеет», — подхватил Килли. «Опять же, начальство разрешило. Может, она потом в двойку переведется или к тебе. Ты давно говорил, что людей не хватает на такую свору». «Ах, вот что вы задумали. Хоть так, хоть этак, но избавиться от меня», — разозлилась Лесси, но постаралась не выдать гнева. «Никуда она переводиться не станет, и точка». «Постойте», — опомнилась она, увидев, что коллеги удаляются, а ворота закрываются. «Погодите, не бросайте меня! Вы же обещали с квартирной хозяйкой поговорить! И о довольстве обещали, сделаем!» — невозмутимо отозвался Сэл, и вскоре они с Килли скрылись за поворотом. Лейтенант смерил девушку взглядом и тяжело вздохнул. «Однако и встряли же вы...» «Лесси. Лесси Кор, стажер». Поспешила она представиться, а то вдруг эти двое забыли назвать ее имя. «Знаю я. Все управление знает». «О чем?» — удивилась она. «О том, что в семерку девушку подселили. Ставки делают, долго ли продержитесь». «Дайсон? Нет, это ваш шеф. Уже два раза продул. И остальные по разу. Один Килли в выигрыше». Только и смогла выдавить Лесси. «То есть за ее спиной коллеги делают ставки и... Слов приличных нет». «Ну, чего стоим? Собаки ждут», — кивнул ей Кирц. «Раз угодили на кормежку, пойдемте покажу, что у нас тут за кухня и чем кормить этого проглота. И сколько. А то он, если переедает и сидит без дела, быстро жиреть начинает». Негромко, но угрожающе произнес ухажер. «Что, неправду будто говорю?» — махнул на него черпаком лейтенант. «А я на велосипеде езжу от дома до управления и вообще по делам», — расхрабрилась Лесси. «Если он со мной будет бегать, это же полезно. То есть, если ему можно, а то он же хромает». «Не только можно, а и нужно лапу разрабатывать. Идемте, стажер, дел по горло, передохнуть некогда, а мне еще вас дрессировать». «Вас — это нас с ухажером или только меня?» — задалась вопросом Лесси. «Наверное, только меня, он-то команда знает». Что служба у лейтенанта и его подручных нелегкая, она поняла быстро. «Раздай всем миски, причем не перепутай. У разных собак разная диета. Кому-то положены одни витамины, кому-то другие, а то и лекарства. Налей воды, убери грязные миски. Потом все это нужно перемыть, кое-кому поменять соломенную подстилку, а еще непременно погладить тех, кто жаждет общения и засиделся без дела. Любое животное ласку любит», — говорил Кирц, когда они присели на минуточку, и он закурил. «Собака особенно. Так что даже этого крокодила гладить нужно. Но не слишком часто, а то обнаглеет и полезет на кровать». «Да я на ней одна-то едва умещаюсь», — фыркнула Лесси. «Ну вот, значит, пойдешь спать на коврик, а он устроится на матрасе». В процессе работы лейтенант начал говорить ей «ты», а Лесси не возражала. «Ладно, сейчас докурю, объясню тебе основы», — сказал Кирц наконец. «А ухажер пока переварит. Насытое брюхо он неважно соображает». С достоинством ответил пес. Рухнул Лесси под ноги, как подстреленный, и смачно всхрапнул. Говорил лейтенант долго. Лесси записывала, но все равно голова пошла кругом от обилия сведений. Никто из ее знакомых, державших дома собаку, о подобном и не упоминал. Впрочем, у них же были не служебные. Вдобавок, тех брали щенками, они знали хозяев, а вот ухажер... Признаться, Лесси побаивалась ночевать с ним в одной комнате. Он слушался, конечно, она и не знала, что собака может знать столько команд, но то при инструкторе. А как-то поведет себя наедине с ней. «Полагаю, план очень простой», — сказала она псу, усаживаясь на велосипед и выкатываясь из ворот управления. «Эти мерзавцы решили разом избавиться и от меня, и от тебя. Хотя ты и так приговоренный. И не тормози у каждого столба. За мной. Рядом». В самом деле, если ухажер останавливался, то вынужденно останавливалась и Лесси. Весовые категории у них были несопоставимы, даже если считать девушку вместе с велосипедом. Вдобавок, силы и четыре опорные лапы делали пса куда более устойчивым, чем шаткую конструкцию на двух колесах со всадницей. Спустить же его с поводка она опасалась, мало ли. Понятно, что ухажера ей не удержать в случае чего, но вдруг хотя бы успеет примотать поводок к столбу. «Так вот», — продолжала Лесси, кое-как заставив пса бежать с ней бок о бок. «Сильно не гнала, не нагружать же его в первый день. Думаю, они рассчитывают, что ты меня сожрешь или хотя бы понадкусываешь, и тогда тебя пристрелят с чистой совестью. Минус две проблемы в управлении. Как полагаешь?» В ответ ухажер гулко гавкнул, перепугав всех окрестных ворон и голубей. Ему отозвались дворовые собаки, даже из окна многоэтажного дома истошно затявкала комнатная собачка. «Не делай так больше», — попросила Лесси, потрогав ухо, в котором здорово звенело. «Иначе меня выгонят с квартиры. И что прикажешь делать? Переселяться в твой вольер?» Судя по довольной морде ухажера, он не имел ничего против. Квартирная хозяйка появлению нового жильца ожидаемо не обрадовалась. «Я полагала, вы порядочная девушка, Сьеккор», — поджав губы, сказала она и с заметным отвращением посмотрела на громадного пса. «Вы хотя бы представляете, что это чудовище сотворит с моей мебелью и полами?» «Он будет спать на специальном коврике», — Лесси продемонстрировала объемистый тючок. «К кровати я его и близко не подпущу, клянусь». «А пол? Он же исцарапает его когтями!» По мнению Лесси, этим полам уже ничто не могло повредить, даже если бы там горцевала дюжина лошадей или кардебалет на каблуках. Но она смиренно сказала: «Я покрашу их сама, если придется». «А запах? От собаки страшно несет псиной, а еще шерсть!» «Мы завтра вымоем его как следует в питомнике, а шерсть я буду выметать каждый день, обещаю. Или даже пылесос куплю». «Как это все-таки некрасиво с вашей стороны, Сьеккор», — покачала седой головой хозяйка. «Я сдала комнату порядочной юной девушке. И что же? Ко мне являются какие-то мордовороты, тычут в лицо жетонами и приказывают, не просят, сделать исключение и допустить в дом собаку. Как изволите, но со следующего месяца я договор с вами продлевать не стану, и никто меня не разубедит. Даже эти ваши...» «Простите, Сьеллан», — уши у Лесси снова загорелись. «Они сказали, что попросят, но как я могла подумать, что они будут так грубы с вами? Я...» Самое время заплакать, решила она, тем более, что целый день хотелось, но не было возможности. А села на стул и разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. «Что с вами?» «О, выпейте воды, слышите? Сьеккор! Вот!» Старушка совала ей стакан, но Лесси отмахивалась, размазывая слезы по лицу. «Боги всемогущие! Бедная девочка, как же вы работаете с такими людьми?» «Они хорошие, только грубые!» — всхлипнула Лесси, но та не услышала, продолжая свое. «Девушке не место на такой службе», — строго говорила хозяйка. «Шли бы вы помощником стряпчего. Один мой племянник там служит. Мог бы спросить насчет места. Или еще куда, с вашим-то образованием где угодно возьмут. Подучитесь, сможете даже свое дело открыть. А среди таких мужчин добра вам не будет, милая. Выживут вас, вот последний собственный зуб даю, выживут. Только зря потратите лучшие годы. А чего ради? Доказать, что вы не хуже?» Лесси покивала. «Меня одну из всего выпуска из девушек, то есть взяли в оперативники», — гнусаво проговорила она, потому что нос заложила от слез. «И я ни за что оттуда не уйду. Ни в стряпчий, ни куда-то еще. Я ведь даже службы еще не видела. Только бумажки, бумажки. Вот, опросила несколько человек. А что толку, если мой рапорт куда-то засунули и забыли?» «Неправда, я прочитал», — ответил бы Дайсон, если бы мог. И забыл сказать, что составлен не по форме. Да. «Я не успела рассказать шефу кое-что важное», — снова хлюпнула носом Лесси. «Хотела с утра, но он уехал. Теперь он когда еще вернется? А заместитель меня вообще не слушает». «Укушу Сэла за задницу», — пообещал Дайсон и снова обратился вслух. «Ну ничего, ничего». Старушка-хозяйка обняла девушку и гладила по плечам, по темным волосам. «Все как-нибудь устроится. Вы-то сье хотя бы сами из столицы родом. Родители рядом. А уж каково было нам, кто из глухомани приехал, а кругом все чужое, незнакомое. Вспомнишь, не поверят». «Я бы послушала». Лесси вытирала слезы, но они все равно лились. «Ну, то есть, если вы не против, я и так доставляю слишком много хлопот». «Что там за хлопоты? Только пса держите подальше от кладовой». «Конечно. Ему нельзя переедать, поэтому кормить я его буду только на службе». «Ну, наверное, от маленького кусочка сыра с ним ничего не случится». Хозяйка посмотрела на пса. Тот выразительно постучал хвостом по полу и улыбнулся во всю пасть. «Нет, наверное. Только очень маленького», — сказала Лесси, посмотрела, как старушка скармливает непрошенному постояльцу сыр, и добавила. «А ведь правду сказали. Пожилые дамы и дети от него в восторге». «Не могу сказать, что я в таком уж восторге», — проворчала Сьелан, присев на табуретку напротив и машинально потрепав Дайсона по ушам. Куда только подевалось отвращение. Или оно было наигранным. «Однако вижу, пес действительно воспитанный. Каким же еще ему быть, если он служебный? Надеюсь, только ему не приснится, как он догоняет преступника, и я не услышу вой и лай посреди ночи». Дайсон не удержался, встал и смачно лизнул ее в лицо, чуть не сшибив очки. «Нельзя!» — перепугавшись, Лесси попыталась оттащить его за ошейник, но какое там, даже с места не сдвинуло. «Ты что творишь?» «Балуется!» Сьелан вытерла лицо салфеткой, поправила очки и строго посмотрела на Дайсона. «Сразу видно, дамский угодник». «Да, мне так и сказали», — сконфузилась Лесси. «Только, ну, имели в виду собак». «Не сомневаюсь». «Ну, не смотрите на меня так. Я на ферме выросла, там псы и побольше имелись. Я их нрав с одного взгляда различаю». «О, понятно. А у этого какой нрав?» «Прескверный», — ни секунды не колеблясь, ответила старушка. «Я бы даже сказала, паскудный». Лесси приоткрыла рот. Такие слова из уст этой почтенной сие... «Вы ему явно понравились, милая», — продолжала та. «Поэтому вам вряд ли что-то угрожает. Разве что это чудовище вас придавит, если решит поспать на кровати. Но вы обещали его даже близко не подпускать, не так ли?» «Ни в коем случае. Мне вовсе не хочется спать в одной постели с псом, тем более мы там вдвоем и не поместимся», — скороговоркой произнесла Лесси, вспомнив слова лейтенанта Кирца. «У него свой коврик и точка. Искренне надеюсь, что вы сдержите слово. Так вот, вы ему нравитесь. Хозяйкой он вас не считает, но в качестве человека для чесания ушей сгодитесь». Сьелан приспустила очки на кончик носа и внимательно посмотрела на Дайсона. «Во всяком случае, так будет до тех пор, пока он не сочтет вас достойной напарницей». «Ничего себе! А вы думали, все так просто?» «В питомнике мне ничего подобного не говорили». «Может, опасались, что вы откажетесь от этакой сомнительной чести?» «Нет, я бы уже не смогла», — помотала головой Лесси. «Его бы иначе завтра пристрелили, потому что хозяин погиб, а новых он не признавал. Выбрал вот меня почему-то». «Пойди пойми, что в этой голове делается», — проворчала старушка и снова погладила Дайсона. «Он бровями шевелит, думает о чем-то. А может, блоха его кусает, только он никак не сообразит, где именно». «Блох нет», — тут же сказала девушка. «Всех собак в питомнике обрабатывают от паразитов». «И вы начали про характер, только отвлеклись, Сьелан». «А, да, характер паскудный, этим все сказано. Если ему кто не приглянется, станет пакостить, а мелко или по-крупному это уж как повезет». Лесси вспомнила, как пес задрал лапу на лейтенанта Кирца и прыснула. «Вижу, понимаете, о чем я», — покивала старушка. «Собственно, это все, что я могу вам сказать, милая. Я ведь впервые вижу этого кобеля. Но, как видите, еще кое-что помню». «А почему вы сами не держите собаку?» — осмелилась спросить Лесси. «Раз уж так хорошо в них разбираетесь. Хотя бы комнатную. Они и едят немного, и даже выгуливать не обязательно. Я слышала от друзей». «Что же это за собака без выгула?» — покачала головой Сьелан. «Да и не понимаю я этих маленьких, вроде дамских пуховок на ножках. Ну а пастушьего волкодава мне держать негде, да и поди прокорми его. Хотя пригодился бы за жильцами присматривать». Дайсон ухмыльнулся. Встречался он однажды с таким волкодавом. Шрам на боку до сих пор был заметен, и ухо ему располосовали тогда же. Дело окончилось ничьей. Волкодав был быстрее. Лохматая шкура не позволяла добраться до тела. Зато Дайсон намного тяжелее, а его удар грудью мало кто выдерживал. Но, конечно, тогда он был намного моложе, вот и ввязывался в драки, проверить себя. Сейчас обошел бы того волкодава десятой дорогой. Не юнец уже, чтобы удаль показывать. «Ужинайте, пока горячее», — спохватилась хозяйка и загремела кастрюлями. «Завтракать опять станете на ходу?» «Да, Сье, спасибо», — невнятно ответила Лесси, откусив от ломтя хлеба. «Мне теперь еще раньше придется вставать, чтобы не опоздать к кормежке этого вот...» Она осторожно ткнула Дайсона ногой в бок, и он растянулся, заняв почти все свободное пространство. Куда ни шагни, там или лапы, или хвост. Или, что намного опаснее, голова. «Тогда ешьте и забирайте свое чудовище наверх», — велела Сьелан. «И постарайтесь, чтобы остальные жильцы его не видели. Не хватало, чтобы из-за испуга кто-нибудь отказался от комнаты. Или того хуже, тоже притащил пса или кота. Если можно вам, почему нельзя другим?» «Да, я понимаю, я...» Леся проглотила то, что было у нее во рту, и заговорила внятно. «Я договорюсь. То есть я попрошу, попытаюсь объяснить, что мы доставляем вам и другим жильцам серьезные неудобства, и это надо как-то компенсировать. Правда, не знаю, что из этого получится». «Пока вы никаких неудобств не доставили, хотя помыть это животное действительно не помешает», — невозмутимо ответила хозяйка. «А в случае чего счет я выставлю вашему начальству». «Вот это будет номер», — Дайсон подскочил, чуть не своротив головой стол. «Кажется, он привык к вольеру. Они просторные», — чуть заикаясь, сказала Лесси. К счастью, посуда не побилась, ничего не упало на пол, а в доме жить совсем не умеет, хотя вроде бы он жил с прежним хозяином. «Вероятно, у того было побольше места. Пускай поскорее учится вести себя в моем доме, иначе я действительно откажусь продлевать с вами договор», — без тени улыбки произнесла Сьелан. «Доброй ночи. Посуду оставьте. Я сама вымою. Милая, вы засыпаете на ходу, а с утра у вас не будет времени. Оставьте право, одна тарелка и вилка, не сервиз на две дюжины персон». С этими словами хозяйка удалилась. Лесси доела и посмотрела на Дайсона. Дайсон ответил ей жадным взглядом. «Тарелку лизать не дам», — твердо сказала она. «Ничего съедобного не осталось, только немножко соуса. А его собакам нельзя, это я точно знаю, он острый. Можешь понюхать, если не веришь». Дайсон тяжело вздохнул. «И сыра не дам больше. Он хозяйский, а не мой. И не смотри так, я не буду отпиливать ломтик толщиной с папиросную бумагу, чтобы она не заметила. Потому что по закону подлости она войдет именно тогда, когда я этим займусь. И все равно тебе того ломтика на язык положить не хватит. Так что подбери слюни и веди себя прилично». Лесси встала и быстро вымыла за собой посуду, что бы там ни говорила Сьелан. Оставлять грязную тарелку неприлично. Служанка в доме, конечно, есть, но она убирает в комнатах, а за кухней следит сама хозяйка, так что мыть ей. Нет уж, 2 минуты, отобранные у сна, Лесси не спасут. Зато совесть ее будет чиста, как эта самая тарелка. «Пойдем», — сказала она псу. «Нам на 3-й этаж». Лестница была довольно крутой, а комната... Наверное, лето так 100 назад здесь обитала прислуга. «И спала в повалку», — подумал Дайсон, обнюхав углы. «Или штабелями». В комнатке Лесси помещалась только кровать, умывальник и небольшая тумбочка. Ну ладно, еще 2 полки висели над кроватью. Когда же девушка раскатала коврик для Дайсона поверх уже имеющегося полосатого прикроватного, места не осталось вовсе. «Ты мне только ногу не откуси, если я на тебя ночью наступлю, хорошо?» — не без опаски сказала она. «Пойду в душ. Я быстро. Лежать. Жди». Дайсон рухнул на пол и всем своим видом выразил готовность ждать, сколько потребуется. Правда, когда дверь за Лесси закрылась, вскочил и быстро обнюхал ее вещи. Просто на всякий случай. Ничего подозрительного, да он и не ожидал найти что-то подобное. Правда, из одной задвинутой под кровать сумки соблазнительно пахло копченой колбасой, но Дайсон играл роль воспитанного пса, поэтому только шумно принюхался и устроился на коврике. После пробежки раненая нога немного ныла, но не противно, а даже приятно. Не иначе действительно начала заживать как следует. Давно бы зажила, если бы он слушал Дока, но силой воли у него бывали проблемы, вот и пришлось прибегнуть к радикальным средствам. «Все очень просто, шеф», — сказал Килли. «Нужно каким-то образом ограничить тебе возможность приобретать человеческий облик». «В пятерку к заклинателю не пойду», — ответил тогда Дайсон. «Там никто не знает, что я собой представляю». «Ну ладно, кто-то наверняка догадывается, но если попросить напрямую, через 5 минут все управление будет знать». «Не надо никуда идти, шеф. Мы просто поспорим», — Килли зловеще улыбнулся. «На все твои отпускные и 2 зарплаты. На то, что ты продержишься месяц, вылечишься и вернешься к нам как новенький». «А если я продую, на что жрать буду?» — безнадежно спросил Дайсон. Он был азартен, кто подначил устроить ставки на то, как долго продержится стажерка, спрашивается. И ведь сам увлекся, ставил, что она вылетит, но невольно радовался, когда проходила еще неделя, а Лесси Кор по-прежнему являлась на службу. Ну, можно сказать, что он радовался возрастающим ставкам. «Так тебе в питомнике паек полагается», — ответил Сэл и тихо заржал. «С голоду не помрешь. Ну и мы пару галет подкинем, мы же не звери». «Вы хуже. Знаете же, что я не удержусь. У меня силы воли не хватит». «А мы условия придумали», — вступил Килли. «Ты неотлучно будешь при нашей стажерке. Если сорвешься, она уж точно заметит». «Да вы совсем с ума посходили», — рявкнул Дайсон. «Она и так меня боится до смерти, а если узнает...» «Она не узнает, если ты выполнишь условия пари», — пропел Килли. «Ты будешь сопровождать ее везде и повсюду, спать на коврике у ее ног. Ну, ты понял, да?» «Если сорвешься, тогда плохо дело», — добавил Сэл. «Мы, конечно, убедим ее молчать, но работать у нас она уже не сможет. Хотя, может, оно и к лучшему. Женщина на корабле к беде и все такое. Хотя она неплохо справляется для желторотой». «Погодите, как вы намерены впихнуть меня ей?» «Это уже наша забота», — шеф улыбнулся Килли. «Твое дело — подыграть. Неужели не продержишься месяц, а? Тем более на кону такие деньги. И девушка симпатичная, а ты сможешь пялиться на нее, когда она переодевается». «Я на кости не бросаюсь», — мрачно рыкнул Дайсон. «Там не кости», — сказал Сэл. «Под формой не разберешь, но я ее в гимзале видел. Икроножные мышцы развиты отлично, все, что выше, тоже. Забыл? Она же постоянно на велосипеде. Вдобавок отличница боевой подготовки. Я видел, как она с такими же стажерами боролась. Отменное зрелище. Хотя нас с тобой она так через себя не бросит, силенок не хватит». Поболтали, сволочи. Смеялись еще, на старости лет Дайсон по молоденьким пошел, а он не стал разубеждать. Просто... или действительно на цепь в подвал, или вот так. Спорт, да на такие деньги не шутки. Он сам себя сгрызет, если продует. И не потому, что придется жрать баланду в собачьем питомнике. Сам понимает, лечиться нужно, и серьезно. Раз не хватает силы воли удерживаться в собачьем облике, нужно задействовать внешние факторы. Иначе Дайсон может остаться без ноги, — сказал док. Нехорошая была рана. А Дайсон слишком рано вскочил с больничной койки. Так рвался схватить преступника. Не поймал, зато сам 3 раза возвращался в госпиталь. То швы разошлись, то инфекция, то еще что. Но когда начальник стукнул кулаком по столу, пришлось думать, как быть. Вот парни и сочинили план. Не такой уж плохой. Дайсон не будет отлучен от ежедневных сводок, а еще присмотрит за стажеркой, которая что-то взялась отступать от выданных ей заданий. Ездит не пойми куда, А там на окраинах псов бродячих, тьма, кого угодно порвут. А уж велосипедистов гонять — их любимая забава. Только к Дайсону они не подойдут. А подойдут, так живо останутся без ушей и хвостов. Это не волкодавы, которым их при рождении отрезают. Жаль только, сказать он ничего не может. Одно из условий пари — Дайсон вернется в человеческий облик только в случае чрезвычайного происшествия, причем такого, при котором служебный пес не сумеет объяснить, что ему нужно от людей, лаем и действиями. Стало быть, придется наблюдать за коллегами со стороны, закрывать морду лапами, когда они творят откровенные глупости, и надеяться, что его пантомиму поймут. «Испытание не хуже прочих», — подумал Дайсон сквозь сон, но тут же встрепенулся. Прозвучали легкие шаги, вспыхнул свет, это Лесси смотрела, где разлегся пес и как удобнее его перешагнуть. Погас, скрипнула кровать. «Доброй ночи, Дайсон», — сказала Лесси, зевнула и свесила руку. Он привстал и коснулся ее холодным носом.